Часть вторая. Хранитель. Глава восьмая. В четверг, когда Нора уехала на машине к доктору Вейнгольду, Трэвис и Эйнштейн отправились бродить по холмам и лесам позади дома, который они купили в красивом прибрежном районе Калифорнии под названием Биг Сюр. На лишенных деревьев холмах осеннее солнце нагрело камни, а редкие облака легкой тенью скользили по земле. Бриз, поднявшийся с Тихого океана, с шуршанием шевелил сухие золотистые травы. Воздух был прохладен. Трэвис чувствовал себя уютно в джинсах и рубашке с длинными рукавами. В руках у него было короткоствольное самозарядное ружье 12-го калибра с пистолетной рукояткой. Он всегда брал его с собой на такие прогулки. Если бы кто-нибудь поинтересовался, зачем оно ему, он сказал бы, что вышел поохотиться на гремучих змей. Там, где деревья росли густо, яркое утро меркло, и воздух был холоднее. В такие минуты Трэвис радовался, что догадался надеть байковую рубашку. Массивные сосны, небольшие рощицы секвой и лиственных деревьев, обычно встречающихся в предгорьях, плохо пропускали солнечные лучи, поэтому здесь царил вечный полумрак. Местами попадались заросли кустарника, непроходимые чащи вечно зеленых дубков, которые иногда называют чапаралем, да множество папоротников в цвету благодаря частым туманам и влажному прибрежному воздуху. Эйнштейн то и дело принюхивался к следам кугуаров и настаивал на том, чтобы Трэвис посмотрел на отпечатки лап этих лесных кошек, оставленные в сырой почве. К счастью, пес хорошо понимал всю опасность преследования этих животных и подавлял в себе естественное желание пойти по их следу. Ретривер удовлетворялся тем, что наблюдал за местной фауной. Часто на пути им попадались пугливые олени, пробегавшие по своим тропам. В местах, где они бродили, водилось много енотов, за которыми было интересно наблюдать. Хотя некоторые из них вели себя вполне дружелюбно, Эйнштейн знал, лучше их не трогать, и держался от них на почтительном расстоянии. Однажды на подобной прогулке Эйнштейн очень удивился тому, в какой ужас приходят белки, когда он к ним приближается, застывают на месте и таращат со страху глаза. Видно даже, как колотятся их маленькие сердечки. — Почему белки боятся? — спросил он у Трэвиса однажды вечером. — Инстинкт, — объяснил тот. — Ты собака, а они инстинктивно чувствуют, что ты можешь напасть на них. — Только не я. — Конечно, не ты, — сказал Трэвис, потрепав его по загривку. Ты не сделаешь им ничего плохого, но ведь белки об этом не знают. Для них ты собака, ты пахнешь собакой, поэтому они тебя и боятся. Мне нравятся белки. Я знаю. К сожалению, они слишком глупы, чтобы это понять. Впоследствии Эйнштейн старался не приближаться к ним, чтобы не пугать их. Иногда, проходя мимо, он отворачивал морду в сторону, делая вид, что не замечает их. Сегодня же был особенный день. Белки, олени, птицы, еноты и другие представители лесной фауны мало занимали их. Даже открывающиеся время от времени виды Тихого океана не привлекали их внимания. Они бродили здесь только для того, чтобы скоротать время и не думать о норе. Трэвис постоянно посматривал на часы и специально выбрал круговой маршрут, который должен был привести их обратно домой к часу дня, когда, предположительно, вернется Нора. Сегодня было 21 октября. Прошло уже 8 недель после того, как они сменили свои личности в Сан-Франциско. Хорошенько поразмыслив, они решили двинуться на юг, навстречу аутсайдеру. Все равно, по их мнению, он найдет их, чтобы разделаться с Эйнштейном, поэтому лучше не оттягивать время конфронтации. С другой стороны, им не хотелось рисковать, забираясь слишком далеко на юг, к Санта-Барбаре, поскольку аутсайдер мог добраться до них быстрее, чем дошел летом из графства Ориндж до Санта-Барбары. нельзя полагаться на то, что он будет преодолевать не более 3-4 миль в день. Если аутсайдер будет двигаться быстрее, то разыщет их прежде, чем они сумеют подготовиться к встрече. Район Биг-Сюр показался им идеальным местом, так как был малонаселенным и находился в 190 милях от Санта-Барбары. Если аутсайдер будет идти за Эйнштейном так же медленно, как и раньше, то это займет у него почти 5 месяцев. Если же ему удастся удвоить скорость передвижения по открытым пространствам и холмам, то все равно он доберется до них не раньше второй недели ноября. День этот неумолимо приближался, но Трэвис уже сделал все необходимые приготовления и теперь почти с нетерпением ожидал появления аутсайдера. В то же время Эйнштейн пока не ощущал близкой опасности. Таким образом, у них в запасе достаточно времени, чтобы испытать свое терпение. К четверти первого Трэвис с ретривером дошли до конца маршрута, пролегавшего через холмы и каньоны, и вернулись во двор своего нового дома. Это было двухэтажное строение со стенами из мореного дерева, крышей из кедрового теса и двумя массивными печными трубами с северной и южной сторон. На запад и восток выходили два крыльца, с которых открывался прекрасный вид на лесистые склоны. Поскольку снег здесь никогда не выпадал, крыша была не очень крутой, по ней можно было даже ходить. Именно на крыше Трэвис устроил первое оборонительное сооружение. Сейчас, выйдя на опушку леса, он поднял глаза и увидел трапы из деревянных брусков, установленные им на крыше. По этим трапам будет легко и безопасно передвигаться по наклонным плоскостям. Если аутсайдер подкрадется к дому ночью, он не сможет попасть внутрь через окна первого этажа, потому что на ночь они запираются внутренними ставнями. Трэвис сам установил их, и они могут противостоять любому непрошенному гостю, ну, кроме, пожалуй, какого-нибудь сумасшедшего громилы, вооруженного топором. Обнаружив препятствие, аутсайдер, скорее всего, залезет по столбам на крышу переднего или заднего крыльца, чтобы проникнуть в дом через окна второго этажа, которые укреплены так же, как и нижние. В это время, получив предупреждение от инфракрасной системы сигнализации, установленной Трэвисом 3 недели назад, он вылезет на крышу через чердачный люк. Наверху, воспользовавшись трапами, Трэвис сможет подобраться к краю, откуда ему откроется вид на крышу крыльца и на двор. С этой точки, недосягаемой для аутсайдера, он и откроет по нему огонь. В 20 ярдах к востоку от дома находился ржавого цвета амбар, дальняя стена которого почти упиралась в опушку леса. В состав усадьбы не входили культивируемые угодья, и предыдущий владелец, очевидно, использовал амбар в качестве конюшни или курятника. Трэвису и Норе он служил гаражом, поскольку проселочная дорога, соединявшая их участок с шоссе, заворачивала мимо дома как раз к амбарным дверям. Трэвис предполагал, что когда аутсайдер прибудет на место, он произведет внешний осмотр дома сначала из-за деревьев, а затем, прячась за амбаром, возможно, попытается устроить там засаду, поджидая, когда они придут за пикапом Dodge или за Toyota. Поэтому Трэвис приготовил в амбаре несколько сюрпризов для аутсайдера. Ближайшие соседи, которых Нора и Трэвис видели только однажды, жили в четверти мили к северу от их усадьбы, отделенные деревьями и зарослями чапараля. Шоссе проходило довольно близко, но по ночам там почти не было движения, а аутсайдер, скорее всего, появится именно ночью. Если в схватке с ним придется много стрелять, эхо от выстрелов прокатится по холмам и многократно отразится в лесу. Соседям или проезжающим по шоссе автомобилистам будет трудно понять, откуда именно прозвучали выстрелы. Поэтому аутсайдера надо успеть убить и закопать, прежде чем появятся первые любопытные. Сейчас же, больше думая о Норе, чем об аутсайдере, Тревис поднялся на заднее крыльцо, открыл двойной замок и, сопровождаемый Эйнштейном, вошел в дом. Там была кухня, которая могла служить одновременно и столовой, несмотря на ее размеры. Там было довольно уютно. Отделанные дубом стены, пол, выложенный мексиканской плиткой, стойки из бежевого кафеля, дубовые шкафчики, текстурно оштукатуренный потолок и прекрасное оборудование. Вокруг стола, сделанного из большой деревянной плахи, стояли мягкие удобные стулья, а каменный очаг превращал это помещение в главную комнату дома. Там было еще 5 комнат, огромная гостиная и холл на первом этаже и 3 спальни на втором. Кроме того, на каждом этаже размещалась ванная. Одной спальней они пользовались вместе, вторая служила Норе студией, где она немного занималась живописью, а третья пустовала до поры до времени. Тревис включил свет на кухне, хотя дом стоял особняком, но до шоссе было всего около 200 ярдов, и к строению сделали ответвление от линии электропередач. — Я буду пиво, — сказал Тревис. — Тебе дать что-нибудь? Эйнштейн подошел к пустой миске для воды, стоявшей в углу рядом с миской для еды, и стал толкать ее перед собой к раковине. Тревис и Нора не рассчитывали на приобретение такого дома вскоре после отъезда из Санта-Барбары, так как, позвонив Гаррисону Дилворту, узнали, что банковские счета Тревиса заморожены. Им еще повезло. Они смогли провести через банк чек на $20,000. Адвокат перевел часть средств Тревиса и Норы в 8 кассирных чеков, как и планировалось, и выслал их Тревису на имя Сэмюэля Спенсера Хайета в мотель, где Нора и Тревис прожили около недели. 2 днями позже, однако, они получили пакет с кассирными чеками и с запиской, в которой Гаррисон сообщал, что ему удалось продать Норин дом за неплохую 6-значную сумму. Разговаривая с ним по телефону, Нора сказала: «Даже если вы на самом деле продали дом, вряд ли вам удалось закончить оформление и получить деньги так быстро». — Верно, — сказал адвокат. — Оформление будет длиться еще месяц, но вам нужны деньги сейчас, поэтому я авансирую вас. Они положили деньги на 2 банковских счета в Кармеле, городке, находившемся в 30 с лишним милях от их теперешнего местонахождения. После того, как Тревис и Нора купили себе новый пикап, они отогнали «Мерседес» Гаррисона в аэропорт Сан-Франциско и оставили его там на стоянке. Затем, поехав в южном направлении мимо Кармела вдоль побережья, начали присматривать подходящий дом в районе Биг-Сюр. Когда они нашли вот этот дом, то заплатили за него наличными. В их положении гораздо разумнее было приобрести дом, чем арендовать, и при покупке заплатить наличными, а не оформлять рассрочку, поскольку это давало им возможность избежать лишних вопросов. Тревис не сомневался, что их новые документы не подведут, но не хотел испытывать судьбу раньше времени. Кроме того, став домовладельцами, они превращались в респектабельных граждан, сводя к минимуму возможность подозрения насчет их личностей. Пока Тревис доставал бутылку пива из холодильника, открывал пробку и делал большой глоток прямо из горлышка, Эйнштейн проследовал в кладовку, дверь в которую была постоянно приоткрыта, и, нажав лапой на педаль, установленную специально для него Тревисом, включил свет. Помимо полок с запасами консервов, там находилось сложное устройство, сконструированное Тревисом и Норой для облегчения общения с собакой. Устройство располагалось у задней стены. 28 прозрачных трубок, 18 дюймов в высоту. К каждой трубке была внизу приделана педаль. В 26 трубках разместились алфавитные карточки из игры Скрэбл, по несколько штук на каждую букву для того, чтобы Эйнштейн мог составлять длинные фразы. Спереди на каждой трубке была приклеена буква, соответствующая тем, что находились внутри: А, Б, В, Г и так далее.